Заключение. Желание развиваться и стремление к новым горизонтам – то, что объединяет всех слушателей моей книги. Я счастлива, что мы вместе прошли путь от сумбурных знаний о фондовой бирже к пониманию, как сделать свою жизнь интереснее в моменте и финансово стабильнее в перспективе. Теперь вы разбираетесь в том, что такое акции, как рассчитать дивидендную доходность, какие придется заплатить налоги и сколько вам вернется в виде вычета. Вы точно знаете, с какой осторожностью надо относиться к IPO и криптовалюте, о которых говорят из каждого утюга, от таксиста до журналиста. Вы представляете, с чем придется столкнуться при анализе финансовых показателей компании, акции которых захотите купить. Надеюсь, главы о трейдинге вас очаровали своими графиками, как когда-то захватили и меня. А если они показались вам слишком сложными для понимания, то я жду вас на моих курсах, после которых у вас просто не будет шанса не влюбиться в них. Я не шучу. Да, после прослушивания этой книги миллионы не посыпятся вам на голову. Но у вас в руках теперь есть главный фактор успеха – знание, чтобы избежать серьезных ошибок и лишнего стресса. И если возникнут вопросы или сложности, моя книга будет ждать вас, чтобы разъяснить их. Возвращайтесь к ней, когда это будет нужно. И скоро вы заметите, как уверенно вы чувствуете себя на бирже. Я немного завидую каждому из вас. Будь у меня 15 лет назад такая книга, мне бы не пришлось заваливать преподавателей бесконечными глупыми вопросами и пробираться на ощупь через ошибки к своей торговой стратегии. Но я счастлива, что сейчас имею возможность заниматься любимым делом и обучать людей в своей школе «Лана Инвест». В заключение хочу дать начинающим инвесторам несколько напутствий. Не прекращайте прокачивать свои знания никогда. Не давайте эмоциям взять над собой верх, торгуя на бирже. Только холодная голова и стальные нервы. Не отказывайте себе в живом общении и комьюнити таких же влюбленных в биржу. Обменивайтесь опытом и задавайте вопросы. Если вы уже суперопытный инвестор, то вам никакого напутствия. Только благодарность, что прослушали мою книгу, и пожелание всегда самых крутых инвестиционных результатов. Шучу, я каждому желаю только мощных результатов, ведь на бирже мы приходим зарабатывать, а не терять. Не пропустите дальше приятные бонусные разделы с вопросами и ответами, сленгом трейдеров и списком терминов. Набирайтесь опыта, получайте больше знаний об инвестировании. Выбирайте свой путь к миллиону, потому что жизнь одна, и торговать надо красиво.